Глава 28. Как только за поворотом исчез последний спасенный, тайфун стал бушевать сильнее. Ветер рвал волосы и мокрую одежду, кидал в нас воду, будто окатывал из ведра. «Сядем в машину, переждем», — крикнул отец. Прогноз на неделю ливня. Рафу было едва слышно сквозь рев ветра и дождя. Налетевший шквал чуть не сбил нас с ног, вода полилась в лицо. Мы присели у отцовской машины, кашляя и отплевываясь, но ветер не утихал. Разошелся так, что мы не могли дышать и хватали воздух ртом. Когда порыв чуть стих, отец быстро встал и распахнул дверцу машины. Мы с Рафой запрыгнули на заднее сиденье, и отец захлопнул за нами дверь. Он стал оббегать машину спереди, новый порыв застал его напротив лобового стекла. Ветер замедлил его движение, отец двигался будто мим, преодолевающий невидимую преграду. Когда он добрался до водительской дверцы и распахнул ее, туда ударил, словно в парус, следующий порыв ветра и потянул машину вперед к реке. Она глухо стукнулась в зад соседнего автомобиля, стоявшего у самой воды, и остановилась. Переждав порыв, отец запрыгнул в кабину и захлопнул дверь. Отряхнул воду с волос и головы, оглянулся на нас. «Живые!» Мы промолчали. Он завел машину и включил на полную мощность обогрев. Несколько минут мы сидели молча и наблюдали, как ветер кидает в лобовое стекло дождь и как понемногу, сантиметр за сантиметром, поднимается река. «Прогноз на неделю ливень, трехмесячная норма», — повторил Рафаиль. Отец оглянулся и вздохнул. «Попали мы, ребята». «Надо уходить из машины», — сказал Рафа. «Вода поднимается». «Палатка в багажнике есть», — ответил отец. «Большая? На троих хватит». Рафа покачал головой. «Ставить негде на таком ветрюге». Отец оглядывался назад, но весь обзор закрывали плотно стоящие до подъема машины. «Сбегаю, посмотрю, может, кто ключи в машине бросил. И за сопку загляну». Он дождался, когда кончится очередной порыв, и выскочил. Я оглянулась. Отец бежал, пытаясь открывать все машины подряд. Начинало темнеть. Только я нашла силы, чтобы поднять голову и сказать, что надо выходить из машины, брать вещи и подниматься, как с переднего сиденья, ко мне обернулась Вера. «Спроси у него». Она мгновенно исчезла, а я осталась сидеть, подавшись вперед с открытым ртом. «Что такое?» — спросил Рафа, не отрываясь от подголовника. «А расскажи, что было», — попросила я. Он молчал. Конечно, он сразу понял, о чем я. Несколько минут мы слушали свист ветра и звук, хлещущей по машине воды. «Знаешь, тут много аварийных мостов», — произнес, наконец, Рафаиль. Я вздохнула. Знакомый тон, которым люди обычно начинают нужное только им откровение. Но Рафе хотелось рассказать мне что-то более важное для него, чем история с Верой. Поэтому я загнала свое недовольство подальше и снова откинулась на кресле, показывая, что слушаю. «Давно уже», — Раф замолчал, пережидая очередной порыв ветра. «10 лет назад стали рушиться. Проедет больше груз, и нет моста». Он снова помолчал, наблюдая в зеркало заднего вида, как отец мечется от одной машины к другой. Вера снова появилась на переднем сиденье и, обернувшись, внимательно смотрела на Рафу. Я закрыла глаза, чтобы не видеть ее обрезанных волос и обломанных ногтей. Она всегда гоняла, как сумасшедшая. Никого не слушала. Я говорил: «Держи дистанцию». Они ехали из Хабаровска. Потащила сына. 5 лет ему было, в детский театр этот кукольный. Встали рано, он орал, что не хочет ехать. Конечно, зачем пилить 4 часа ради кукол? Посмотрели и обратно. А тот грузовик... Она не держала дистанцию никогда. А я всегда говорил. И потом долго еще злился на нее. Сама виновата, угробила себя и сына. И эта злость... Знаешь, она только через год отпустила. До этого я так злился, так ее ненавидел. Даже не плакал на похоронах. А потом, когда отпустила, мне Вера стала сниться. Вот так поворот. Лицо у Рафаиля горело, глаза блестели, должно быть, он начинал заболевать. Он смотрел прямо на Веру, но не видел ее. «Вера?» — переспросила я. «Да. И сны такие. Как будто на самом деле. Вот она, вот я, зовет меня, разговаривает. Что она тебе говорила? — ревниво спросила я. «Со мной Вера в снах не разговаривала. Не знаю, не помню». «Какая разница, она же мертвая». Рафа оставался в реальности, понимал, что Вера мертва, а я видела ее как живую и верила, что она рядом. Приходила, говорила со мной. Такой сон, когда понимаешь, что спишь и все слышишь, как машины проезжают, как работает телевизор у соседей. «Что тогда случилось?» — спросила я. «Большегруз ехал, мост под ним провалился, а они влетели прямо под него и вместе с ним в реку». Он откинулся назад и замолчал, а я смотрела кино. В заполненной водой машине бьются женщина и маленький мальчик. «Она еще приходит к тебе?» — спросила я. «Нет, не приходит. Года полтора снилась. Потом перестала, как отрубила. И знаешь, что самое обидное?» Рафаиль посмотрел на меня и улыбнулся, лицо у него было измученное. «Она приходила, а жена с сыном ни разу. Если бы я мог увидеть их еще хоть раз, хотя бы во сне. Но снилась только Вера». «Что ты чувствуешь? Вину? Злость?» Он пожал плечами. В этот момент дверь со стороны водителя распахнулась, и отец заглянул в машину. Он собирался что-то сказать, но не успел. Ветер, как в прошлый раз, потащил машину вперед к реке. Отец уперся обеими ногами и заорал, чтобы мы вылезали. Но мы сидели будто парализованные и смотрели, как машину перед нами утаскивает в воду. Толчок — это ударилась о наш багажник, та, что стояла сзади. И все автомобили на склоне потянуло силой ветра в серую водяную муть. Я схватилась за спинку переднего сиденья и откинулась назад, подальше от воды, хватая воздух ртом, будто уже тонула. Рафа единственный не растерялся. Он распахнул дверь и с трудом вылез. От этого машину еще сильнее потащило вперед. Передние колеса стоявшего впереди автомобиля уже скрылись в мутной серой воде. Сначала Рафа оторвал отца. Тот все еще пытался удержать машину, сопротивляясь ногами. Рафа расцепил его руки, что-то крича прямо в ухо, и отец бросился открывать багажник. Внедорожник позади мешал. Тем временем Рафа нырнул ко мне и почти силой выволок наружу. Мокрая одежда мгновенно заледенела. Несколько секунд я стояла, как в забытии, обхватывала себя руками, но тут же отпускала. От прикосновения к телу мокрой ткани становилось еще холоднее. Рафа потащил меня вверх по дороге. «Подождите!» — крикнул отец. Ему удалось открыть багажник. Он кинул нам сверток. «Держите!» Я подхватила легкий сверток с палаткой. Отец кинул что-то Рафе, потом достал из багажника ружье и побежал следом за нами. Дождь внезапно прекратился, но ветер усилился и по-прежнему то и дело менял направление. Я вспомнила, что оставила в машине каску, а в ней спички. Сорвалась обратно, залетела в машину, схватила каску и, размахивая ею, побежала за Рафой и отцом, подгоняемая ветром в спину. «За сопкой, лес, там укроемся!» — крикнул отец. За спиной раздался скрежет, мы оглянулись. Три передних машины со скрипом сползали к воде. «Джип на ручник не поставили», — сказал Рафа. Первая машина была в воде уже по кабину. Поток поворачивал ее влево, увлекал за собой. Она нехотя разворачивалась, задние колеса еще стояли на асфальте, но река победила. Легкая серебристая машинка наклонилась вправо, оторвалась от асфальта и, подхваченная потоком, медленно поплыла вниз по течению. От ее покорности, от того, как спокойно все произошло, я застыла и затряслась от ужаса, а потом побежала за ушедшими вперед отцом и Рафой. Ветер ударил в лицо, перехватило дыхание. Чтобы переждать порыв, я присела, закрыв голову руками. Тем временем они перевалили верхнюю часть сопки и скрылись по ту сторону. Я в последний раз посмотрела на серебристую машинку. Она зацепилась за что-то, вероятно, за веревочную переправу, и теперь поток медленно разворачивал ее обратно. Машина набирала воды и скоро должна была утонуть. Перевалив за вершину, я почти сразу наткнулась на отца и Рафаиля. Они стояли перед лежавшим на боку небольшим грузовым фургоном. Он перекрывал собой всю узкую двухполосную дорогу, по обеим сторонам которой тянулись глубокие канавы. Одна машина попыталась объехать фургон, но забуксовала из-за камней или скользкой травы. Ее бросили с распахнутыми дверями, и за ней тянулись два жирных коричнево-зеленых следа, земля вперемешку с травой. Мы стали обходить упавший грузовичок по канаве. Под высокой травой хлюпало. Кабина водителя была целой, видимо, выбрался через окно. «Что с водителем?» — прокричала я отцу. Он обернулся через плечо. Ничего дураку не сделается, локоть ободрал. То и дело, останавливаясь, чтобы переждать порывы ветра, мы спускались с сопки. Навстречу нам на склоне поднималась тайга. Она поднималась от высокотравья. За ним стояли кусты орешника, из-за которого выглядывал боярышник. А за ними тянулись кедры и ели. «Стойте, а если деревом накроет?» — спросил Рафа. «Не накроет», — заверил его отец. «Не такое выдерживали». В непроходимую, казалось бы, чащу вела тропинка, начинавшаяся от кустов. «Грибники протоптали», — объяснил отец. Спускаться по траве было тяжело, я то и дело оскальзывалась. На входе в лес ветер как следует ударил меня в спину, прощаясь. Тайга сразу сомкнула над нами ветви и стало темно. Вглубь вела довольно утоптанная тропинка, и через какое-то время мы остановились перед ручьем, в который стекались более мелкие ручейки с двух сопок. «Давайте обратно повыше», — велел отец. Мы стали подниматься обратно. В лесу было тихо, хотя верхушки деревьев мотала из стороны в сторону невидимая сила, на нас сверху падали редкие капли. «Может, хватит уже?» — спросила я. «Куда мы идем?» Отец, словно не услышав, свернул в чащу. Мы с Рафой пошли следом и оказались на небольшой полянке, окруженной четырьмя елями. Ветви их были высоко над землей, хотя обычно стелились низко. В детстве я любила подлезть под них и спрятаться. На этом пятачке, на который сверху светил квадратик неба, мы и начали ставить палатку. Она разложилась, словно гигантская гусеница, тамбур, два отделения внутри. Отец называл их «комнаты». Я забралась внутрь первой, почему-то ожидая, что там перестанет противно знобить. Не перестала. В палатке было тише, но не теплее. «Может, в той машине на обочине оставили ключи?» — спросила я, выглядывая наружу. «Нет», — ответил отец. Он накидывал на палатку что-то вроде тонкого дождевика. Ключи с собой увезли. Потеряв надежду погреться, я вернулась в палатку и села на пол в одном из отсеков. Джинсы прилипли к коже, противно мокрые. Кофта на спине обдала холодом. Захотелось есть и, как ни странно, пить, хотя от одной мысли о воде меня тошнило. Я вышла из палатки и сказала отцу. «Пойду за дровами, замерзла». Рафа пристраивал старую отцовскую железную кружку под низко висевшими листьями куста. С них капля по капле падала со звоном вода. Я прошла мимо и углубилась в лес. Он мгновенно поглотил все звуки, и шорох накидки, пристроенной отцом на палатке, и голос Рафы, который о чем-то спрашивал. Я набрела на кучу валежника, вытащила две длинные корявые ветки, обхватила и поволокла за собой. Бросила обе ветки перед отцом и отправилась обратно к сухой куче. Отец уже устраивал костер, ломал дрова ногами и складывал на безопасном расстоянии от палатки. Из леса вынырнул Рафа, кинул отцу охапку валежника, спросил, близко к деревьям не полыхнет? «А черт его знает», — задумчиво ответил отец, — «согреться-то надо». Он разжигал огонь, составлял конусом дрова потолще, ломал тонкие веточки для растопки, чиркнул спичкой, поднес ее к щепкам, низко наклонился, подул. Костер задымил, но огонь не разгорелся. Отец чиркнул второй спичкой. У него были свои, но я достала каску, в которой, кроме коробка, был еще небольшой кусок газеты. Протянула бумажку отцу. Он взял, осторожно скомкал, подложил в костер, и он разгорелся. И горел горячо и ровно. И падающие сверху редкие капли дождя не мешали ему. Я села близко, сунула руки чуть не в самый огонь. Дрожь не проходила, добавилась еще противная резь в глазах, в горле царапала. Я подкинула веток в костер, и он разгорелся, огромный, жаркий. «Не кидай много, дерева займутся», — коротко сказал отец и ушел за дровами. Рафа приносил дрова, ломал, подкидывал в огонь и уходил за очередной порцией. Я не понимала, почему они с отцом не сядут погреться, ведь тоже, наверное, промокли насквозь, наверняка простудятся. Незаметно наступила темнота. Сверху небо было еще светло-серым, хотя и там, за пределами леса, близилась темная, поливаемая дождем и обдуваемая пронизывающим ветром ночь. Я нашла в темноте кружку, которую Рафа поставил под воду, выпила все, что туда накапало, и поставила обратно под листья. Вернулась, легла у костра, положив руку под голову. Отец с Рафой куда-то подевались. Стояла тишина, в которой громко гудел костер, потрескивали дрова, раздавались редкие шлепки капель по листьям. Я уснула, и мне привиделся какой-то неразборчивый бред. Я то горела, то тонула, то умирала от жажды на берегу быстрой мутной реки. Разбудил меня разговор и произнесенное вслух мое имя. Я с трудом открыла глаза. У костра сидели отец и Рафа. В оранжевом свете я увидела еще людей, которые стояли над нами, и от удивления приподнялась. Но это оказались развешанные на ветках для просушки куртки. Вверху шумели от сильного ветра деревья, вдалеке гремел гром, и сверху небо иногда освещалось молниями. Шелестел дождь. Он не падал с неба, но стекал с деревьев, с листьев и веток. Пока я спала, земля промокла, и бок, на котором лежала, снова стал мокрым, хотя до того, как задремать, я успела просушить одежду. «Спать будем по очереди», — сказал отец. «Вы сейчас идите. Разбужу. Высижу, сколько смогу». «Есть какая-нибудь еда?» — скрипуче спросила я. «На», — отец протянул мне хлеб. Я трясущимися руками взяла кусок с коричневой корочкой. Хлеб был пористым, кисловатым и очень вкусным, и, несмотря на голод, я долго жевала его, растягивая удовольствие. Костер шипел. На него сверху скатывались ручейки воды, но высыхали, не добираясь до сердцевины. Рафа смотрел на пламя, потирая ладони. Вера вышла из леса, присела между отцом и Рафой, протянула руки к огню, взглянула на меня. «Спроси у него. Спроси обо мне, он все расскажет». Рафа дернул плечом, отгоняя кружившего над ним комара, потянулся к куче дров за поленом. «Это ты был с ней на крыше?» — спросила я, глядя в костер. «Скажи, что там было? Что она говорила перед тем, как спрыгнуть?» Рафа посмотрел на меня с недоумением, и уже по одному его взгляду я поняла, что нет, не он, что и тут я ошиблась. «Ты знал, что случилось зимой», — продолжала я. «Я не могла остановиться. Сегодня все должно было проясниться. Рафа никуда не денется, никуда, и расскажет, что же произошло тогда, в 99-м». Вера пошевелила кроссовкой полено. Прогоревшие дрова провалились, костер распался и горел низко от нескольких кусков. Рафа медленно потянулся за дровами, взял три небольших полена, положил в огонь. Я ловила его взгляд, но натыкалась на всю ту же холодную стену. Она надежно защищала Рафу от таких, как я. Снаружи загудел, завизжал ветер. Так громко, что мы все трое подняли головы и посмотрели вверх. Ураган мог зацепить деревья. И они один за другим могли повалиться, навсегда укрывая нас своей богатой кроной, толстыми стволами и жирными корнями, вывороченными из земли. Но ничего не случилось. Порыв ветра усвистел дальше, деревья над нами успокоились, перестали раскачиваться и визгливо скрипеть. «Кто тебе рассказал?» — спросил Рафаиль. «Леня». Рафа молчал. «Почему вы не сказали мне?» — прошептала я. «Я помогла бы». «Я не знал, что делать», — сказал Рафа, и я с облегчением увидела, что он плачет. Он оплакивал Веру. Она пришла тогда, как я понял, после Лени ночью. Мы думали, что-то случилось, открыли, а там Вера. Пьяная, еле держалась на ногах. Стояла на площадке. Отец сначала не пустил в квартиру, потом я ее все-таки затащил. Вся растрепанная, одежда порвана. Родители ушли к себе, отец все ругался, хотел ее выгнать. Ну, ты помнишь, какой он был? Мать его еще долго успокаивала. Я вспомнила о своем отце, сидящем напротив. Он немигающими глазами смотрел в костер. Уйти не мог, было слишком холодно, да и пообещал ведь дежурить первым. Я пожалела, что он, не желая того, узнает всю нашу историю. Она зашла ко мне в комнату, плакала. Я не мог ее успокоить. Все время ходила туда-сюда, не раздевалась, не садилась. Я, конечно, понял, что случилось. Я онемел, не знал, что сказать. Как помочь? Столько ее слез осталось на моем ковре. Потом летом мать заставила его постирать. Я стирал и думал, вот сейчас смою ее слезы, и ничего у меня не останется. Стирал и плакал. Первый раз за все время. Рафа говорил торопливо. Я поняла, что он никому раньше этого не рассказывал. Молчал, хранил в себе Веру и ее слезы. Она не успокаивалась, а я так хотел помочь. Сказал, давай пойдем в милицию. Она как будто не слышала. А потом развернулась и просто ушла, понимаешь? Взяла и ушла. Я потом еще звонил, приходил. Она улыбалась и говорила, что все нормально, ничего не надо делать. И говорить никому тоже не надо. И ты послушался. Мне было 16, прошептал Рафа. Все просто, понятно. И оттого еще более невыносимо. Ветер снаружи снова разошелся, запел, засвистел, и от него сорвался и упал в костер водопад из капель. Костер недовольно вспыхнул, затрещал, но быстро успокоился. «А тогда на крыше. Ты знаешь?» Рафа отрицательно помотал головой, сглотнул и сказал: «Но я знаю, почему она спрыгнула». Я молча ждала, когда он продолжит. Вера уже исчезла. Напротив, с несчастным лицом сидел мой отец. «Весной я еще звонил ей, уговаривал, просил прийти в себя, хотел помочь. Но после драки со Стебельцовым мы перестали общаться. Она ушла в загул, и ходили такие сплетни, и я не мог. И вдруг летом, когда уже все горело, она снова начала мне звонить, мы говорили часами. Потом она стала приходить ко мне». «Нет, не за этим». Рафа помотал головой, поймав мой вопросительный взгляд. Пили чай, болтали, почти как раньше. «И я помню, все время думал, только бы не пришел отец. Мне влетело бы, что она у нас дома». Ветер снаружи заревел, и Рафа остановился, дожидаясь, когда он стихнет. А потом она стала звонить и приходить пьяная с этих своих, ну, слышала, наверное. Я бесился, говорил, чтобы она завязывала. И в тот день, когда была эвакуация, она пришла снова. Вела себя как сумасшедшая, то смеялась, то плакала. Я взбесился, начал орать, чтобы она прекращала это все. Она спросила, как прекратить. И я сказал, да хоть с крыши спрыгнуть. Ничего такого не хотел, конечно, просто с языка сорвалось. Я не хотел. А она засмеялась и ушла. Я молчала. Не могла говорить. С каждым его словом жизнь покидала меня, оставляя вместо себя черную пустоту. Не было сил вскочить и изо всех сил ударить Рафаиля. Не было сил ненавидеть его. Не было сил даже как следует разозлиться. Я подкинула в прогорающий костер пару валежин. «Кто тебе сказал, что с ней кто-то был?» «Детектив?» — спросил Рафа. «Да. Говорит, было два свидетеля в общаге. Один сторчался, второй не захотел потом ничего рассказывать. Вера шла на крышу не одна, с кем-то. С мужчиной?» «Да. Не со мной. Верю». Мы замолчали, прислушиваясь к очередному порыву урагана, свисту, скрипу. «Я часто думал, что это она мне отомстила», — произнес Рафаиль. «Забрала их, как в ужастиках. Привиделась жене. Та испугалась, не затормозила вовремя». Я покачала головой. «Вера никогда бы так не поступила». «Знаю», — прошептал Рафа, вытирая слезы рукавом. «Я виноват. Мы все виноваты». Ее мать сделала вид, что ничего не заметила. «Я знал. Леня знал. Ты могла бы догадаться». Во мне затрепетал слабый неуверенный протест. Я тоже была ребенком. А потом, после того, как она... Ты сбежала тогда и правильно сделала. А знаешь, что все говорили? Мол, так ей и надо. Очередной мужик приревновал. Меньше надо было таскаться. Хватит. Прекрати, пожалуйста. Я заплакала. Рафа замолчал. И молчал долго, пока не прогорели последние три бревна, которые он подкинул. Тогда Рафаиль взял две валежины из кучи и аккуратно положил в огонь. Потом встал, снял с веток свою куртку, надел и ушел в темноту. Без него сразу стало сыро, неуютно, огонь перестал согревать. Я поежилась, обхватила колени и села к костру мокрой стороной, хотя следовало бы пойти в палатку и попытаться немного поспать. Но меня начинало трясти от холода при одной мысли о том, чтобы отойти от костра. Поэтому я сидела, старалась не думать ни о Вере, ни о женщине, бьющейся в тонущей машине. «Доча», — позвал отец. Он сидел, не двигаясь, на прежнем месте. «Доча, ты меня прости, что так вышло». Его глаза заслезились, как тогда, когда он смотрел на кабаргу. «Ничего, пап, ты тоже поехал бы за мной. Дождемся вертолета и улетим». Я нашла силы встать и пойти в палатку. В одной комнате лежал развернутый спальный мешок. Я забралась в его глубину и уснула, будто в объятиях кого-то доброго и теплого. Снов не было. Была большая черная дыра. Я падала в нее. Падала и не могла остановиться. В одиночестве я летела вниз, в дыру, без дна, туда, где не было времени, пространства, воздуха, твердой опоры и людей. Я была одна, наедине с падением и своими мыслями, страхами и виной. Дыра подо мной и вокруг меня загудела, засвистела, и я проснулась. В палатке было чуть светлее, чем ночью. Я могла различить швы на потолке и разомкнутый треугольник спального отсека. Ноги противно ныли. Вчера я забыла снять кроссовки, и мало того, что они до сих пор были мокрыми, так еще и я вся перемазалась грязью. Шершавые частицы земли уже присохли к лицу, груди и рукавам. Я выбралась из спальника, на коленях доползла до выхода. Снаружи был день. У костра никого, более того, он потух. Несколько холодных углей и зола подернуты серым, дровяная куча исчезла. Значит, Рафа так и не вернулся с дровами. Или вернулся, но без них. Тогда где они оба? Я покрутилась на пятачке с кострищем, заглянула во вторую спальню. Там валялась коробка с патронами. Я вдруг осознала, что мы в тайге, в самой настоящей тайге, где водятся медведи, рыси и тигры, и они, в отличие от Веры, живые и реальные, и никуда не исчезли из-за циклона. В лес вела примятая трава и сломанные сухие сучки. Надеясь, что Рафа с отцом ушли именно в том направлении, я отправилась туда. Едва очутившись в лесу за лагерем, я сразу пожалела об этом. Разумнее было бы сидеть и ждать вертолета, а не таскаться по тайге. Наверняка зверь пошел наверх. «Когда поднимается вода, зверь идет наверх», — так говорил отец. Поэтому я не пошла по примятой траве, а по памяти направилась к дороге. Уже скоро серая лента с белым пунктиром появилась в просвете между деревьями. Со вчерашнего дня ничего не изменилось. Я потянулась за телефоном посмотреть, который час, но он разрядился. Сергей наверняка еще вечером увидел новости и пытался нам дозвониться. Мы с отцом были недоступны, и я отчетливо представляла себе, как муж, волнуясь, ходит по гостиной и потирает лоб большим и указательным пальцами. С того места, куда приводила тропа, открывался вид на перевернутый грузовик посреди дороги. Я поднялась на холм. Река внизу текла быстро, словно от кого-то убегала или за кем-то гналась, бурная, недобрая. Водовороты появлялись и исчезали. Два ряда машин и деревня на том берегу казались заброшенными, будто люди ушли отсюда несколько лет назад, хотя не прошло и суток. Окна домов смотрели черными провалами прямо в душу. Я заметила движение на одной из крыш и вздрогнула от страха. Из-за печной трубы вышла кошка. Наверное, заметила меня, потому что замерла и долго смотрела в мою сторону, а потом прошла по ребру крыши, спустилась по водостоку на низкую крышу сарая или дровяника, спрыгнула с нее и исчезла. Со вчерашнего вечера вода еще поднялась. Сейчас она касалась колес отцовской машины. Я на всякий случай прошла вдоль ряда машин, заглядывая в окна. Рафа мог уйти спать в одну из них, не выдержав холода. Нет, никого. Я пошла дальше по трассе, но Рафы с отцом нигде не было. Предчувствуя недоброе, я развернулась и почти побежала к тропинке, которая вела в лагерь. Ветер подгонял в спину. По лицу, груди и спине стекали капли дождя. Но я не мерзла, спасала волнение. Дождь был противный, но теплый. Он тянулся с неба, как клей. Послышались голоса. Мне показалось, что их несколько, и я бросилась в чащу, путаясь в тяжелой высокой траве, с которой мне на ноги лилась вода. Дальше оказалась стена кустов. Пришлось закрыть лицо, чтобы продраться. Тайга снова сомкнулась надо мной, крики стали слышнее. Это звал на помощь отец. Я заметалась, пытаясь понять, откуда идет голос, но не смогла, и на удачу побежала вперед вниз по сопке, прислушиваясь. Я увидела их у лесного родника. Дождевая вода стекала в него, и мутный ручей катился вниз в распадок. Рафа лежал на спине, раскинув руки и ноги. У его головы сидел отец. Рядом валялась отцовская двустволка. «Саш, Сашка, услышала!» Я подбежала к ним. «Ты куда подевалась? Я в лагерь за тобой ходил». «Искала вас», — ответила я, присаживаясь к нему. Сначала мне показалось, что Рафа мертв. Голова его была в крови, грудь не поднималась, и я с замирающим сердцем приложила пальцы к шее. «Нет, жив, сердце бьется». «Живой он, живой», — сказал отец, без сознания. «Когда ты его нашел?» Я наклонилась над Рафаилем, боясь прикасаться к его голове. Стояла пугающая тишина. «Как рассвело, пошел искать, часам к 9, может». «Что произошло?» «Он отправил меня спать», — сказал, — «костер посторожит». Ну, я на рассвете проснулся, ни его, ни ружья. На голове у Рафы была страшная рана. У меня заколотилось сердце и задрожали руки. Я пыталась успокоить себя, повторяя: раны на голове всегда страшнее, чем кажутся. Там много капилляров, даже если поцарапаться, крови будет полно. Но рана в самом деле оказалась ужасной. «Сильно поранился?» — спросил отец из-за плеча. «Сильно. Удивительно, что не попал. Наверное, в мокрых руках ружье заскользило». Отец захрипел, я оглянулась на него, он был напуган. «Много крови, кажись, вышло», — сказал отец, указывая на темное пятно под головой Рафы. Я прикоснулась к пятну, пальцы испачкало бурым. Мы молча просидели над Рафой несколько минут. Он не пошевелился, не открыл глаза. Я подумала, что он наверняка умрет до того, как к нам придет помощь. Он это сам, да? Вчера шибко переживал из-за Веры, из-за всего, что тогда было. Отец озвучил мои мысли, поэтому я не ответила. Сидела, глядя на лицо Рафы, надеясь увидеть хоть проблеск сознания, но Рафа никак не давал понять, что жив и борется. Лучше его не трогать. Пусть лежит, пока ждем помощь. Но надо укутать его, перетащить палатку и вещи сюда. Разжечь костер. Вертолет сегодня не прилетит, ветер. А если на машинах помощь придет? Не знаю. Думаю, не станут рисковать. Нас всего трое, а там целые деревни затопило. Рафа вздрогнул, еле слышно вздохнул, чуть приоткрыл глаза. Я торопливо склонилась над ним, но глаза снова закрылись, и дыхание стало незаметным. Я снова приложила пальцы к его шее. Сердце билось. Медленнее, чем в прошлый раз, но билось. Я отпрянула и тихо застонала от страха. «Пожалуйста, не умирай», — прошептала я, и горячие слезы снова заструились по моему лицу. Они смешивались с дождевой водой, капали на землю. Не хватало еще, чтобы твой призрак таскался за мной. «Не хватало еще тебя», — громко повторила я, подняла глаза и отшатнулась. Напротив сидела Вера. «Спроси у него», — сказала она. «У кого?» — переспросила я. Вера протянула руку и дотронулась до меня. Пальцы были ледяные. «Он все расскажет». «Доча, прости», — вдруг всхлипнул отец. «Ух, ну что ты, папа, перестань», — ответила я. Вера уже исчезла. «Если б я знал, что все так обернется...» Я медленно повернулась к нему. Он плакал и вытирал слезы, но я все-таки на мгновение заглянула в него и увидела красные, полыхающие огнем волосы Веры. Не веря себя, я подползла к отцу. «Если б я знал, что она...» Он закрыл лицо руками. Я придвинулась ближе, оторвала от его лица грубые ладони, посмотрела в глаза и прочитала отца. Полыхающий горизонт. Электричество отключили, но света от пожара, взявшего город в кольцо, достаточно, чтобы видеть. Пахнет гарью, горящим деревом. Крыша малосемейки. Разгоряченное тело. Вера рядом, тоже горячая и отстраненная. Вот она встает, одевается. Потом смотрит на пожар. В одну, в другую сторону. Ветер поднимает и перебирает ее тяжелые волосы. Вера подходит к краю крыши, наклоняется. «Наверное, недолго лететь», — говорит она. Волосы падают, касаются парапета. Вера выпрямляется, перехватывает их, закручивает в узел, но они тут же раскручиваются и остаются лежать на спине, спутанные, красивые. Потом она бегает по крыше с раскинутыми руками, смеется. «Если прыгнуть, все закончится», — Вера говорит сама с собой. Она не видит, кто рядом. Ей все равно. Кружится, раскинув руки, подняв лицо к небу. У меня перехватывает дыхание, и я слышу собственный стон. Или это стонет раскаленный воздух видения? Вот Вера держит в руках большие железные ножницы. Непонятно, откуда они взялись. Она приподнимает прядь у лица, щелкает ножницами. Волосы падают, ветер тут же подхватывает их и несет по крыше. Вера отстригает последнюю прядь у шеи. Швыряет ножницы, ощупывает голову и смеется. «Теперь легко!» Отец не понимает, что происходит, спрашивает. «Ты это чего творишь?» Вера убегает от него дальше, по крыше, снова кружится, раскинув руки, и смеется. Отец вырывается из моих рук, отползает. «Но сейчас я сильнее, и я снова заставляю смотреть мне в глаза». Второй эпизод в отрыве от первого. Они ссорятся. Я пропустила из-за чего, да и не все ли равно. Вера на парапете. Она ругается. Отвратительно, грязно. Отец в бешенстве пытается схватить ее, но она вырывается. «Не трогай, Сашке скажу!» — кричит она. «Не думай. Убью!» оскаливается он. Смотреть на это невозможно. И я снова отпускаю отца, опрокидываюсь назад, отползаю подальше от его глаз и горящего в них ада, доча. Отец пытается взять меня за плечи, но я отшатываюсь, как Вера в его воспоминании. «Папа, ты? И ты тоже? Как же так? Я не знаю. Она...» Я утыкаюсь головой в колени, сжав зубы. «Это ты ее столкнул». Отец плачет. По крайней мере, он плачет, раскаивается. «Она бы сказала тебе. Я только подтолкнул в спину, как будто она сама. Но она схватилась». Он поднимает голову, и я против воли опять проваливаюсь в него. Вера балансирует на парапете, держится за отца, второй рукой размахивает над дымной пустотой, но он толкает ее, и ногти Веры чертят 4 глубокие царапины от его локтя до запястья. Она падает и исчезает в темноте. И я здесь, в отцовских воспоминаниях, чувствую ее ужас и боль от удара об асфальт. Я долго лежала на мокрой земле. Отец сидел рядом, молчал. Ждал, что я скажу и сделаю. Тяжело задышал Рафа. Я подошла к нему, и он сразу затих. Не умер. Я пожелала ему потерять сознание, чтобы не чувствовать боли. Вера, отец, крыша. Вывернутые ноги на асфальте. Пустая ячейка в морге. Это ты? Ты украл ее из морга? Отец отвернулся. Я подошла к нему и тряхнула за плечи. От этого у него с головы скатилось несколько ручейков воды. Отец пытался отцепиться от меня, отталкивал. Я не могла больше читать его. Ждала, пока он сам скажет. Он не сказал, кивнул. О, Боже, папа, зачем? Узнали бы, что это я был с ней на крыше. Я не знал, что делать. Она же меня поцарапала. Какой ужас! Зачем творить такую дичь? Никто не стал бы смотреть, что там у нее под ногтями. Сразу списали на самоубийство. Если бы ты оставил ее в покое, ее бы просто похоронили, а мы успокоились. Он умоляюще смотрел на меня. И я опять не успела закрыться от видения. Штыковая лопата шлепает, приминая земляной холмик. Закрыла глаза и сидела, раскачиваясь, пока отец не зашевелился. «Как ты забрал ее из морга?» «Да что там забирать?» Санитар даже не проснулся. «Это был ты? Зимой?» «Что? Какой зимой?» Я поймала взгляд отца. Он не обманывал. Он ничего не знал о зиме. А почему сразу не спрятал ее? Зачем оставил до утра? Там шарился кто-то во дворе, я боялся, что увидят. Все, как говорила детектив. Простая бытовуха. Пошлая и банальная. Ясно. Теперь все ясно. Я подождала еще несколько минут, наливаясь злостью. Чистая злость, смешанная с чувством запоздалой справедливости. Потом встала, подошла к ружью, подняла его, подкинув рукой вверх, ощущая приятную металлическую тяжесть, проверила, заряжен ли один патрон. Первый был для Рафы, второй для отца. «Доча». Отец попятился вниз по склону, защищаясь руками. Его отделяли от меня несколько метров и мелкий дождь. Он внезапно развернулся и бросился бежать, перескакивая через кусты. Я неторопливо шла следом, вспоминая, что ему уже за 70, и долго бежать он не сможет, даже вниз по склону. Белая футболка отца, за сутки украсившаяся серыми и зелеными пятнами, заметно мелькала среди деревьев. Вот он раздвигает кустарник, протискиваясь сквозь него. Вот опущенные ветки хлещут его по лицу, он хрипит, малиновый куст цепляется за одежду, не дает бежать. Отец оглядывается, видит, что я иду к нему, и дергается изо всех сил. Раздается треск ткани, белая футболка исчезает. Я не полезла за ним, а обошла заросли, чтобы не пораниться. Чутьем понимала. Там, внизу длинного покатого склона, делает очередной поворот сонная речушка, от дождя превратившаяся в смертоносную силу. Отцу хватит сил спуститься к берегу, но не хватит смелости переплыть, потому что в воде его ждет верная гибель. И пока он будет, задыхаясь от бега, решать, по какой стороне сопки лучше подняться, по правой или по левой, я спущусь и найду его. Отец стоял на берегу спиной ко мне и обернулся, когда я вышла из зарослей. Мне было хорошо и легко, а на его лице я увидела животный страх. Глаза метались от меня к лесу, от леса к речке, и я впервые в жизни увидела отца словно со стороны. Какой он, если не чувствовать ни благодарности, ни дочерней любви? Бегающие глаза, высушенное морщинистое лицо, наколки на руках. Отец понял, что сбежать не сможет, и ощерился на меня, как на угрозу чужого человека. Его загнанная ярость окончательно прогнала остатки любви. Я вскинула ружье к правому плечу, прицелилась. Отец попятился, споткнулся о корень и упал на спину. Торопливо встал, помогая себе руками. А я наблюдала за ним бесстрастно, как за зверем в прицеле ружья. Когда он поднялся на том берегу из леса, вышел Азмун. Я видела его так же отчетливо, как отца. Азмун кивнул мне от его одобрения. Слезы покатились сами собой, я смахивала их, но они набегали и набегали, и в прицел ничего было не разглядеть, весь мир размыло. Отец шагнул ко мне, но я направила ружье на него, пытаясь поймать размытую фигуру, и нажала на курок. Ружье громыхнуло и дернулось в руках, сильно ударив в правое плечо, отдача меня отбросила назад. Я лежала на земле, корчась от боли, а вокруг с невероятным грохотом падали и раскалывались небесные камни. Грохот и боль оглушили меня, и я, заткнув уши, свернулась клубком на земле, а камни падали и падали, но звук постепенно становился тише и дальше. Открыв глаза, я судорожно вдохнула и сказала себе, что это всего лишь эхо. Эхо. Когда боль и ужас немного притупились, я взбежала на крутой берег. Отец был жив, ранен в плечо, из раны текла кровь. Он, оскалив зубы, карабкался наверх, цеплялся за торчавший из воды древесный ствол, но ствол был без веток, гладкий, и в конце концов отец скатился в воду. Поток оказался сильнее, оторвал его от дерева и быстро понес дальше по течению. Выплыть отец даже не пытался. Течение несло его, а он держал голову над водой и смотрел, смотрел на меня, не отрываясь, пока не скрылся за поворотом. Я глядела на изгиб реки и мутную воду с водоворотами, безразлично думая, удастся ли отцу выплыть и не выбросить ли ружье в реку. Потом вспомнила о Рафе, о том, что надо дождаться вертолета хотя бы ради него, и оставила ружье у себя. Я не готова повесить на свою совесть его смерть. Вокруг ничего не изменилось. Все так же быстро и бурно текла река, так же шел мелкий, но настойчивый дождь, так же капала вода с деревьев, попадала мне за шиворот, стекала по лицу. Я прощупала саму себя, но не поняла, изменилось ли во мне что-то. В голове вертелась мысль: «Ты все сделала правильно». Я закинула ружье за плечо и хотела вернуться к Рафе, ориентируясь по примятой траве, жирным следам на грязи и сломанным веткам, но вдруг силы оставили меня. Я упала на землю, свернулась клубком и замерла в грязи под дождем, тяжело дыша. Меня стала бить сильная дрожь. Я никак не могла совладать с ней. Я дрожала, и вместе со мной дрожала земля, деревья и все вокруг. Дрожащий мир словно готовился исчезнуть и забрать меня с собой. «Дайте руку, я помогу вам встать», — раздался голос над головой. Я повернулась. Мне протягивала руку, улыбаясь, одна из девочек. Я схватилась за нее и перестала дрожать. Девочка помогла мне подняться. Она оказалась старше двух других. На школьной форме, выглядывавшей из-под расстегнутой шубы, блестел комсомольский значок. Мертвый сосед сверху был высоким и красивым молодым мужчиной, вполне здоровым и живым. Он держал за руки двух младших пионерок. Чудовище из темного угла в детсаду оказалось миловидной и тоже молодой нянечкой в белом халате и косынкой. Она стояла рядом с толстой добродушной кондукторшей. Они помогли мне взойти на сопку, обогнуть опасные места, не поцарапаться и не упасть. Они поддерживали меня, когда я поскальзывалась, отводили ветки от моего лица. Постепенно мои герои стали отставать. Когда впереди показался лежащий на земле Рафа, я оглянулась, но их уже не было. Рафа слабо шевелил пальцами, полуоткрытые глаза медленно блуждали. Я присела, взяла его за руку, о чем-то спросила. Он не впопад зашептал в ответ. Темнело. Значит, сегодня точно не стоит надеяться на спасение. Перенести Рафа у меня не хватило бы сил, поэтому я вернулась в лагерь, взяла палатку, спальник, спички. В кружке, которую Рафа подставил под листья, через верх переливалась вода. Я выпила ее всю. Старым путем, чтобы не сбиться, вышла на дорогу, прошла вправо и нырнула в тайгу, там, где днем услышала голос отца. Я поставила палатку рядом с Рафой, перетащила его внутрь. Делать этого было нельзя, но я боялась, что иначе он схватит воспаление легких. Только к ночи я разожгла костер. Спички вспыхивали и гасли в моих дрожащих руках. Влажность достигла какого-то невероятного пика, и обсушиться полностью никак не удавалось. Мокрая одежда прилипла к телу, и меня без перерыва била противная мелкая дрожь. Влага забивалась в нос, липла к лицу. Всю ночь я сидела перед костром, иногда отходила за дровами, но в палатку не заглядывала, боялась, что Рафа умер, и я не смогу сидеть в темноте рядом с мертвецом. Темнота была живая, пахучая. Я вздрагивала от скрипов и шорохов, от звуков, похожих на чавканье грязи под ногами, и ждала, когда вернется отец. Или Вера. Или они вместе выйдут из темноты, сядут у костра и протянут к нему руки. Пришел серый рассвет. Я отважилась взглянуть в палатку к Рафе. Он был жив, держался. Я смочила его пересохшие губы водой, и он, казалось, чуть улыбнулся. С рассветом лес оживился. Запели птицы, засвистели бурундуки, куковала далекая кукушка. Я спросила, сколько мне жить, и она тут же замолчала. Дождь закончился, ветер тоже. Верхушки деревьев стояли, не шелохнувшись. Я бросилась наверх, к дороге, поскальзываясь и перескакивая через поваленные стволы. Я стояла на дороге и смотрела в хмурое небо до тех пор, пока не раздался спасительный рокот вертолета. Спасатели для начала как следует меня обматерили. Потом я отвела их к палатке и помогла тащить на носилках Рафу, потому что их было всего трое. «Где третий? Третий где?» — спрашивали они. «Не знаю», — твердо ответила я. «Папа ушел за дровами и исчез».